Содержание. Волшебное зеркальце. Черт с тремя золотыми волосами. Король Золотой горы. Братья Гримм. Солдат и царица. Лиса, заяц и петух. Мена. Агуслере Садко. Притворная болезнь. Красные башмачки. Ганс Кристиан Андерсен. Дочь и падчерица, два Ивана солдатских сына, царь-девица, процарскую дочь, елка, Ганс Кристиан Андерсен, скатерть, баранчик и с ума, деревянный орел, три Ивана, просмышленного фрола, черт и горшечник, о пауке и мухе-цокотухе, час от часу не легче. Емеля дурак. Скороходы. Ганс Кристиан Андерсен. Глиняный парень. Два брата. Лев Толстой. Как Иван у царя венец украл. Хитрый мужик. Петух и флюгер. Ганс Кристиан Андерсен. Соломинка, уголек и Боб. Братья Гримм. Снегурушка и лиса. Ваня и Маша, Иван-царевич и молода-молодица, медведь-липовая нога, глупый волк, лутонюшка, не люба, не слушай, мороз и морозец, сказка о Иване-царевиче и сером волке, Жуковский. Конец содержания.